Снор приоткрыл корзинку и заглянул внутрь. Оба горшочка находились на месте. Этот почти инстинктивный жест заставил его усмехнуться. Словно на миг вернулись детские опасения потерять нечто важное, доверенное ему. Вход в главную мастерскую выглядел впечатляюще. Под массивной аркой могла пройти в ряд, не поцарапав шкуры, четверка быков. Может быть, мастер-кузнец Перна был под стать двери своего цеха. Проходя в темный зев пещеры, Фнор в который раз любовался на необъятные створки ворот, видя широко распростертых крыльев дракона. Творение природы, с великим искусством повторенное в металле для пользы людей. Огромный зал наполнили потоки света, струившиеся сквозь прорезанные под самым потолком окна. Бронзовые ставни, обращенные к востоку, горели под утренним солнцем. Его лучи играли на клинках, лезвиях, панцирях, образцах оружия и других предметов из металла, выставленных в центре помещения на высоких открытых стеллажах. У верстаков и станков суетились люди. Сверлили, полировали, гравировали, наводили последний глянец на почти готовые изделия. Внезапно грохот и визг металла смолк. Вначале Фнор решил, что работа прервала его появление. Потом он заметил двух всадников, явно угрожавших мастеру Терри. Фнор почувствовал, что весь огромный зал с напряженным вниманием следит за этой троицей. Возмущение охватило Фнора. Терри был первым и самым талантливым помощником Фондарелла. Не задумываясь, бенденский всадник шагнул вперед. Подбитые металлом подошвы его сапог высекли искры из гладких плит пола. «Добрый день тебе, Терри, и вам, мои господа», — сказал всадник с любезным видом, приветствуя всех. «Фнор, всадник Канта из Бендена. Бнай, всадник Севента из Форта», — представился более рослый с сединой. Очевидно, седой был недоволен вмешательством Фнора. Он держал изукрашенный самоцветами нож превосходной работы и раздраженно похлопывал клинком по ладони. «Треп, всадник Бетты, тоже из форта. И если твой Кант бронзовый, то Бетта шлет ему самые сердечные приветы. Кант не охотится в чужих владениях», — с открытой улыбкой произнес Фнор. Но про себя отметил, что любовные шашни зеленой изрядно подогрели и ее всадника. «Кто знает, чему там у вас учат в Бенденвейре?» Треп не пытался скрыть презрение. «Хорошим манерам, например», — с холодной вежливостью ответил Фнор. Зеленый всадник зло уставился на него, уловив завуалированную насмешку. Фнор равнодушно отвернулся и протянул руку Терри. «Мой добрый мастер, рад тебя видеть. Могу ли я перемолвиться парой слов с Фондареллом? Он работает в...» «А нам ты говорил, что его нет в мастерской», — перебил Треп, ухватив Терри за лямки толстого кожаного фартука. Реакция Фнора была мгновенной. Его пальцы поймали запястье Треба, сжав его с такой силой, что рука зеленого всадника оказалась парализованной. Освободившись, Терри сделал шаг назад, сжав зубы. Глаза кузнеца потемнели от гнева. «Кажется, манеры Фортвейра оставляют желать лучшего», — заметил Фнор. Его зубы сверкнули в улыбке, такой же жесткой, как хватка, с которой он сжимал руку Треба. Но тут вмешался Бнай, второй всадник из форта. «Треб! Фнор!» Он попытался развести их. «У его зеленой вот-вот начнется течка, Фнор. Понимаешь, каково ему сейчас? Значит, надо было оставаться в Вере. Форт не нуждается в советах Бендена!» — вскричал Треб, пытаясь оттолкнуть своего приятеля. Рука его потянулась к поясу, к ножу. Фнор отступил, заставив себя успокоиться. Нелепый случай. Не подобает всадникам ссориться, как вздорным бабам. Но никому не позволено обходиться грубо с одним из лучших мастеров Перна. Снаружи раздался рев дракона. Не обращая внимания на Треба, Фнор сказал седому всаднику: «Забирай его отсюда, да поскорее, его самка готова подняться». Но рассвирепевший Треб не собирался молчать. «Не учи меня, как обращаться с драконом, ты!» До конца, конец фразы покрыл второй трубный вопль, к которому добавился бас Канта. «Не глупи, Треп», — сказал Пнай. «Пойдем, быстрей!» Я не остался бы здесь, если бы ты не захотел этот кинжал. Забирай его и идем.